Глава 2, 134. Отклонение. Обезумевшей ци тело Сячиня медленно погрузилось в реку и начало течь вместе с рекой. Лазурный дракон любил воду. В то время как Сячень был без сознания, он автоматически помогал Сячиню дышать. Сячень не утонет в воде. Это продолжалось 3 дня. Обида в сознании Сячиня не исчезла. Причина, по которой он еще не проснулся, была результатом обиды, постоянно изводящей его сознание. Наконец, Сячень спустился вниз по течению к бассейну с водой, прежде чем перестал двигаться. В холодном бассейне с водой была особая холодная ци. Когда Сячень лежал под водой, холодная ци проникла через его кожу в тело Сячиня. Эта холодная ци отличалась от той, которой обладала буря белого дракона. Она не была такой тиранической, и вместо этого она успокаивала. Под питанием этой холодной ци Сячень медленно открыл глаза. Однако обида в его сознании не исчезла. Она постоянно мучила его, причиняя ему невероятную боль. В результате Сячень не смог двигаться. Сячень чувствовал, что сходит с ума. В его голове было бесчисленное множество ревов. Как будто белый дракон ревел ему в ухо. Было невозможно избавиться от этого. Сячень сделал все возможное, чтобы успокоиться, медленно распространяя прорыв пурпурного громового дракона. Он надеялся, что сможет смягчить это странное чувство. Через некоторое время эссенция в его теле начала медленно циркулировать. Разум Сячиня сразу почувствовал себя лучше. Он не мог не чувствовать радость. Пуцы. Как только Сячень собирался расслабиться, боль в его голове внезапно умножилась в несколько раз. Это было так больно, что он хотел кричать. Однако он не мог ничего сказать под водой. Эссенция в его теле немедленно вышла из-под контроля. Эссенция начала хаотично циркулировать. Часть эссенции даже полностью вышла из-под контроля и пошла против течения. Ужасная фраза появилась в сознании Сячиня. Отклонение обезумевшей ци. Для каждого культиватора отклонение обезумевшей ци была абсолютной катастрофой. Это была фраза, которая заставляла бы бледнеть, просто говоря об этом. Если подходящее решение не найдено, в лучшем случае культиватор получит серьезные травмы, но в худшем случае это будет смерть. С нынешним совершенствованием Сячиня, отклонение обезумевшей ци должна быть тем, с чем он не должен был вступать в контакт. Он был только мастером высшей стадии. Многие меридианы в его теле еще не открылись. Маршруты, по которым эссенция могла течь, были ограничены. Это не соответствовало условиям возникновения отклонения обезумевшей ци. Обычно это было бы возможно только после того, как кто-то достигает области святого, поскольку они уже открыли хотя бы половину меридиан в своем теле. Однако из-за несравненно странной обиды в его разуме его эссенция пришла в бешенство. Потекла в обратном направлении и сопротивлялась контролю. Это было явно ранними признаками отклонения обезумевшей ци. Сячень очень волновался, но не мог сосредоточиться из-за боли в разуме. Он не мог ничего сделать с бешеной эссенцией в своем теле. Пу. Пу. Как раз в этот момент фигура прыгнула в воду сверху. Сячень смог разглядеть расплывчатую фигуру в туманной воде. Это было великолепное обнаженное тело, плавающее на поверхности воды. Сячень, который никогда не видел такой сцены, сразу же был привлечен ею. Он сразу же смог сосредоточиться. После того, как он смог сосредоточиться, бешеная эссенция в его теле начала успокаиваться. Удивительным было то, что, когда прорыв пурпурного громового дракона снова начал распространяться, боль в его голове начала постепенно исчезать. Всплеск. Раздались брызги воды, когда девушка на поверхности воды закрыла глаза и плавно спустилась вниз. Сячень был поражен. Девушка плыла в его направлении. Когда расстояние сократилось, вид стал яснее. Великолепное обнаженное тело девушки явно предстало перед его глазами. Сячень не мог не показать реакцию в определенной области. Ху, девушка неожиданно открыла глаза. Сячень и девушка были почти лицом к лицу. Двое посмотрели друг на друга. Оба были очень удивлены. Мир в этот момент замолчал, оставив позади только их сердцебиение. Двое смотрели друг на друга, не делая никаких движений. Внезапно девушка отреагировала и сильно покраснела. Пространственное кольцо на ее руке засветилось, и появилась тонкая сабля шириной в 2 пальца. Появилась горячая ци, испускаемая ею. Речная вода сразу же закипела, бесчисленные пузырьки начали подниматься вверх. Бум! Окружающая вода, казалось, была не способна сдерживать ее движение. Лезвие сабли быстро пронзило воду, направляясь к шее Сячиня. Сячень был поражен. Под угрозой смерти его ранее неподвижное тело внезапно уклонилось в сторону. Лезвие создало ударную волну в воде и ударило по грязи на дне, создавая огромный всплеск. Девушка была как рыба в воде. Она немедленно догнала Сиачиня и послала в него еще одну атаку сабли. После того, как Сиачинь восстановил свою подвижность тела, он сразу же использовал искусство парения облака лазурного дракона. Он вылетел из воды, как дракон. Сиачинь глубоко вдохнул, приветствуя свежий воздух. Путонг. Девушка тоже выпрыгнула из воды, создав огромную волну. Волна была похожа на лезвие сабли, когда она врезалась в Сиачиня. Сиачинь не смел идти вперед с этим. Он оттолкнулся от поверхности воды и приземлился на берегу реки. Девушка воспользовалась этой возможностью, чтобы схватить одежду на берегу реки и быстро надеть ее. Когда она приземлилась, она была должным образом одета, покрывая все важные части своего тела. Когда волна упала в воду, и поверхность успокоилась, Сиачинь наконец увидел, как выглядит девушка. Мокрые длинные черные волосы падали ей на спину. Она была одета в огненно-красное платье. Два больших кургана гордо стояли на ее груди, украшая ее изысканную фигуру. Она была чиста, как нефрит. Ее плоть была лишена жира. Как цветок, который только что появился из воды, она была незапятнанная. Это была девушка с телом демона и лицом ангела. Тем не менее, эта девушка в настоящее время была в ярости и полностью красная. Ее глаза выглядели так, как будто они собирались выплеснуть огонь. Ее губы задрожали, когда ее крошечный рот издал мелодичный звук. «Черт, непристойный ублюдок, как ты смеешь подглядывать за этой дамой во время купания?» Сабля в ее руке слегка дрогнула и издала мелодичный крик, как будто она чувствовала ярость своего владельца. Она непрерывно вибрировала, создавая бесчисленное количество эха в воздухе. Слушать меч и разговаривать с ним, Сиачинь был очень удивлен. Эта девушка была на самом деле, как Ао Цзя. Ее уровень понимания оружия достиг уровня слушать меч и разговаривать с ним. Это был уровень, к которому стремились многие короли. Тем не менее, нынешняя ситуация не оставляла времени Сиачиню ни на какое удивление. Это было потому, что девушка уже вытащила свою саблю и прыгнула через воду, мгновенно появляясь перед ним. На ее сабле вспыхнуло сияющее сияние. Эту технику могли выполнять только великие мастера и выше. Наполнение сабли эссенцией и превращение ее в свет сабли. Взмах сабли. Сиачинь быстро вытащил свою саблю. Его сабля «Лунная тень» столкнулась со светом сабли девушки, что привело к взрыву. Огромная сила, которую нес свет сабли, отбросил Сиачиня назад. Сиачинь был несравненно шокирован. Это был первый раз, когда он проиграл в силе против великого мастера. Кроме того, он использовал взмах сабли. Ху Сиачинь выполнил искусство парения облака лазурного дракона, и он странным образом остановился в воздухе. Затем он изменил свой угол и исчез. Можно сказать, что эта девушка спасла жизнь Сиачиня. Однако Сиачинь не смог объяснить ей это сейчас. Девушка в настоящее время кипела, и он определенно не сможет объяснить это нормально. Похоже, ему придется временно носить имя «Непристойный ублюдок» и объясниться с ней позже. Бум! В тот момент, когда Сиачинь подумал, что ему удастся сбежать от девушки, используя искусство парения облака лазурного дракона, он обнаружил, что девушка появилась прямо позади него как призрак. Она использовала ужасающий свет меч, чтобы снова атаковать его. Хотя Сиачинь был удивлен, он не паниковал. Он использовал искусство парения облака лазурного дракона до предела. Его тело взлетело в воздух, зигзагами влево и вправо, как парящий лазурный дракон. Бум, бум, бум, бум. Однако девушка была как клей, она крепко прилипла к Сиачиню, непрерывно посылая ужасающие огни сабли. Она атаковала Сиачиня довольно много раз. «Черт, непристойный ублюдок, если у тебя хватит мужества, стой на месте и борись со мной. Если ты мужчина, прекрати убегать», — проклинала девушка, преследуя его. Когда огни сабли приземлились на землю, они создали ряд крошечных ущелий. Если внимательно посмотреть на них, то обнаружится, что в них, похоже, содержится некая дао. Сиачинь пролетел несколько сотен метров, но так и не смог уйти от девушки. Внезапно он подумал об одной из шести секретных формул происхождения мудреца, формула липкого персонажа. Независимо от того, насколько быстро противник, пока кто-то использует формулу липкого персонажа, он сможет преследовать его. Это была самая чудесная техника движения в мире. Сиачинь не мог удержаться от удивления. Если бы это было действительно так, то до тех пор, Пока его искусство парения облака лазурного дракона не достигнет большого успеха, он не сможет от нее избавиться. Это не сработает. Рано или поздно она догонит меня, тревожно подумал Сиачень. Сиачень избежал очередного света сабли и кое-что придумал. Внезапно он обернулся и посмотрел на девушку. Он сказал: «Посмотри мне в глаза». Девушка внезапно остановилась. Было очевидно, что она была ошеломлена внезапными действиями Сиачэня. Ху! Внезапно из его правого глаза вырвалось пурпурное пламя. Ублюдок! После минутного шока девушка послала свет сабли в пурпурное пламя. Произошел громкий взрыв, создавший ударную волну. Девушка была вынуждена отступить. Когда ударная волна рассеялась, Сиачэнь использовал молниеносное уклонение и снова появился на расстоянии сотен метров. Он вызвал серебряный военный корабль и взлетел в небо. Девушка подумала о предыдущих действиях Сиачэня и не могла не ругать себя. Он попросил теня посмотреть, и ты посмотрела? Ты должна была просто убить его ударом. Зачем говорить с ним столько дерьма? Я сегодня сильно обидел тебя. Я отплачу благодарность за спасение моей жизни в будущем. Кроме того, я не непристойный ублюдок. «Пожалуйста, не пойми меня неправильно», — донесся голос Сиачзня. Девушка сильно топнула по земле, ее лицо было полностью красным. Она наблюдала за улетающим Сиачнем и проклинала: «Ты все еще говоришь, что ты не непристойный ублюдок, даже твой корабль серебряный. Все, что мне нужно, это один взгляд, чтобы понять, что это не что-то хорошее. Молодая госпожа, в чем дело, вы в порядке?» Вскоре после того, как Сиачень улетел, две женщины-культиваторы бросились к ней. Девушка посмотрела в направлении Сиачэня и сказала: «Я в порядке. Я просто столкнулась с негодяем». Сиачэнь летел на серебряном военном корабле высоко в небе. Он не слышал, что сказала девушка. В противном случае он бы достал серебряный военный корабль с другим цветом. Вскоре Сиачэнь увидел большую дорогу и остановился. Теперь, когда многие знали, что у Сиачэня есть серебряный военный корабль, лучше не использовать его, если ему не нужно. Глава 3, 135. Провинция Сихэ, префектура Юэлуа. Глава 3, 135. Провинция Сихэ, префектура Юэлуа. Я не знаю, где это я. Может, я уже достиг провинции Сихэ, сказал себе Сиачэнь, приземлившись на землю. Он увидел, что на дороге никого нет. Сиачэнь внимательно посмотрел на поверхность дороги. На земле были свежие следы ног и следы от колес. Это означало, что люди часто использовали эту дорогу. Просто сейчас никого не было. Он тщательно осмотрел состояние своего тела и не обнаружил каких-либо серьезных проблем. Тогда он решил продолжить идти вперед. Предыдущий опыт создал большой страх в его сердце. Он не смел быть небрежным. К сожалению, он столкнулся с бурей белого дракона, которая не появлялась десятилетиями. Сиачэнь не смог понять, что происходит. Нарастающая обида и пронзительная боль, которую он испытал, заставили его почувствовать, что это, возможно, не совпадение. Белый дракон, лазурный дракон, они связаны. Сиачэнь был полон сомнений, пока он думал. Он все еще не полностью понимал лазурного дракона в своем теле. Он не знал, какие у него были способности. Видя, что вокруг никого нет, Сиачэнь остановился. Лазурный дракон в его теле с мыслью медленно вышел из его дантяня. Он двигался по меридианам и вылетел из ладони Сиачэня. Везде, где это проходило, Сиачэнь чувствовал ужасающую энергию. Под контролем Сиачэня он издавал звук ху и обвился вокруг его запястья. После того, как культиватор становится мастером, они могут заставить боевой дух покинуть тело. Было бы возможно получить невообразимые результаты в бою. Однако после того, как боевой дух покинул тело и получил травму, вполне возможно, что культиватор может получить травму. Если они не будут в отчаянии загнаны в угол, ни один культиватор не выпустит свой боевой дух. Нет, пока культиватор не станет королем. К тому времени боевой дух уже культивируется, пока не станет бессмертным. Даже если бы он был разрушен вне тела, он мог бы восстановиться внутри тела. Сиачэнь посмотрел на крошечного лазурного дракона, обвившегося вокруг его запястья. Он долго думал, но ничего не понимал. Помимо того, что я наделен энергией и немного сильнее других боевых духов, я не понимаю, чем ты отличаешься от других боевых духов, даже если ты древний святой зверь. Сиачэнь покачал головой и вспомнил свои мысли. Он вернул лазурного дракона в свое тело и перестал думать о проблеме. Все будет хорошо, когда придет время. Наследство лазурного дракона было разбито на тысячи лет. Ему было невозможно все понять. Не было смысла слишком много думать. Сиачень продолжил идти вперед, и через час он наконец встретил кого-то. Он быстро спросил, где он находится, и достигли он уже провинции Сихэ. Этот человек был одет в белое и нес меч. На нем не было пыли. Он даже не повернул голову, отвечая: «Провинция Сихэ, префектура Юэлуа, округ Юньян, столица». Сиачэня не беспокоило отношение этого человека. Он вспомнил карты, которые видел в уме. Павильон Небесной Сабли был расположен в префектуре Юэлуа. Это было не слишком далеко от города Юньян. Даже если бы он шел, ему потребовало бы только 2 недели. На его лице появилось выражение радости. Сиачэнь расширил свое духовное чутье, чтобы осмотреться. Наконец, в пределах своего духовного чутья он увидел великолепный город. На городских воротах было 2 огромных смелых слова «Юньян». Они казались очень древними. Сиачэнь вернул свое духовное чутье и оттолкнул ноги от земли. Он исполнил искусство парения облака лазурного дракона и создал облако пыли. Он бросился вперед, быстро догоняя человека, с которым он говорил ранее, в мгновение ока, прежде чем обогнать его и поднять большое облако пыли. Не ожидал, что он будет экспертом, равнодушно сказал одетый в белый человек, глядя в направлении, куда улетел Сиачэнь. Этот человек не сделал никакого движения. Пыль, которая упала на его одежду, автоматически соскользнула. Он медленно шел вперед, выходя из облака пыли, которая наполнила воздух. Его белые одежды оставались чистыми, без пылинок на них. Сиачэнь почувствовал сильный взгляд, пронзивший его, и быстро исчез. Когда он повернул голову, он ничего не обнаружил, он видел только облако пыли, которое он оставил позади, когда он бросился вперед. Город Юньян уже был в его поле зрения. Сиачэнь замедлился и медленно пошел. Когда он прибыл к городским воротам, он обнаружил, что много молодых женщин заполнили городские ворота. Они все стояли там, болтали друг с другом. Это был невероятный вид. «Это обычай города Юньян», — смущенно сказал Сиачэнь. «С таким количеством девушек здесь было возможно, что все молодые девушки города Юньян были здесь». Когда группа девушек увидела фигуру Сиачэня, они были полны радости и подбежали. Когда они ясно увидели внешность Сиачэня, все они были разочарованы и проклинали, когда уходили. Сиачэнь не понимал, что происходит. Когда охранник увидел ситуацию, он улыбнулся. «Не сердитесь, девушки ждали здесь целое утро. Неудивительно, что у них плохое настроение». Сиачэнь заплатил вступительный взнос и не мог не найти это забавным, когда услышал это. Это было очень похоже на поклонниц женского пола в его прошлой жизни. Он не ожидал, что такое случится и в этом мире. Он не мог не спросить из любопытства, у кого такие замечательные чары, чтобы заставить всех молодых девушек города Юньян прийти сюда, чтобы ждать его. Охранник в шоке посмотрел на Сиачэня. Он сказал: «Вы этого не знаете? Сегодня день ежегодной битвы Мученсюэ и Лэнклюсу. Эти девушки здесь, чтобы увидеть Мученсюэ». Сиачэнь слышал это имя не впервые. Когда он снова услышал это имя, он не мог не заинтересоваться. Он начал запрашивать дополнительную информацию у охранника. Городская стража была очень болтливой. Когда он увидел, что Сиачэнь просит больше информации, он начал рассказывать ему все. Мученсюэ пришел из Дворца Ночных Духов провинции Нанлин. Он был преемником Дворца Ночных Духов. Вместе с Джи Чинкунгом они были известны как звезды-близнецы Нанлина. У них обоих был очень хороший талант, и они стали знаменитыми в молодости. К тому времени, когда ему было 12 лет, он не имел равных в поколении. Кроме Джи Чинкунга у него не было противников. В том же году они покинули провинцию Нанлин и начали бросать вызов всем молодым мастерам по всему миру. Джи Чинкунг отправился в имперскую столицу, а Мученсюэ отправился в провинцию Сихэ и провинцию Дунмин. В одном поколении эти двое практически не имели себе равных, никто не был противником им. Однако оба проиграли женщинам. Джи Чинкунг проиграл принцессе Инъюэ, Мученсюэ проиграл Лэнклюсу из павильона Небесной Сабли, также известный как Маленькая Небесная Сабля. Год спустя Мученсюэ снова прибыл в провинцию Нанлин на дуэль с Лэнклюсу. Они обменялись более чем 1000 ходов и закончили в ничью. Затем они договорились о дуэли в следующем году. Просто так, это стало традицией. Каждый год Мученсюэ приезжал в город Юньян для дуэли с Лэнклюсу в это время года. Помимо чудовищного таланта, Мученсюэ тоже был очень красив. После того, как он несколько раз приезжал в город Юньян, Все молодые девушки в городе знали о нем. Сиачень слабо улыбнулся и поблагодарил охранника перед тем, как войти в город Юньян. Независимо от мира, все молодые девушки, похоже, преследовали своих кумиров. Лэн Клюсу, это может быть она, симпатичная фигура появилась в сознании Сиачня. Через мгновение, чем больше он думал об этом, тем больше он думал, что это может быть так. Он не мог не чувствовать головную боль. Его целью приехать сюда был павильон Небесной Сабли. В конце концов, прежде чем войти в него, он уже обидел любимую младшую дочь мастера павильона. Му Чен Сюэ здесь. Когда Сиачень шел, позади него доносился шум радости. Сиачень обернулся и увидел мужчину, одетого в белое, с мечом. Его окружали девушки. Он показал слабую, мягкую улыбку, когда он имел дело с ними с одной за другой. Сиачень не мог не чувствовать удивления. Этот Му Чен Сюэ был тем человеком, у которого он спросил указания. Он не мог не улыбнуться слабо. Этот мир действительно странный. После того, как Сиачень заговорил, он обернулся. В этот момент Сиачень почувствовал сильный взгляд, снова наблюдающий за ним. На этот раз он не был скрыт. Этот взгляд был от Му Чен Сюэ. Сиачень сопротивлялся оборачиваться. Он спросил, где находится павильон Люйшан города Юньян, и быстро ушел. Му Чен Сюэ, окруженный девушками, наблюдал, как Сиачень уходит. Углы его рта свернулись, чтобы показать странную, слабую улыбку. В бескрайней пустоте его левого глаза плавало пурпурное медное зеркало. Казалось, что свет, излучаемый медным зеркалом, способен увидеть правду обо всем на свете. Никто ничего не заметил, когда в его глазах мелькнуло медное зеркало. Расспросив, Сиачень узнал, что в городе Юньян действительно есть филиал павильона Люйшан. Сиачень достал бриллиантовую маркарту, которую ему передал толстяк, прежде чем он ушел. Он не мог не вздохнуть. Этот толстяк действительно не хвастался. «Где бы я ни находился, там будет павильон Люйшан». Павильон Люйшан в городе Юньян был точно таким же, как и в городе Белой Воды. Его бизнес также процветал. Его базовая структура была почти такой же. Сиачень прошел мимо первого этажа и направился на второй этаж. Там была группа культиваторов, обсуждающих дуэль, которая должна была состояться сегодня. В прошлом году они боролись в ничью. Это будет третий раз, когда они сразятся. В конце концов Му Чен Сюэ проиграл один раз. Он не может победить главного эксперта нашей провинции Сихэ. Это не обязательно так. Предыдущие несколько раз Лэн Клюсу имела преимущество в оружии. На этот раз я слышал, что Му Чен Сюэ прошел испытание небесного прохода во дворце ночных духов и получил поврежденное святое оружие. Я знаю об этом. Это святой меч, известный как красота под луной. В этот период Му Чен Сюэ испытал меч и лично убил святого. Судя по всему, красота под луной сравнима с пылающей душой Лэн Клюсу. Они оба являются поврежденными святыми оружиями. Теперь становится интереснее. На втором этаже были очень хорошо осведомленные культиваторы. Когда Сиачень услышал, что они сказали, он не мог невнимательно слушать. «Уступите дорогу, уступите дорогу. Молодой мастер нашего клана Ян идет. Почему вы все еще не уступаете?» В этот момент Ян Цинюнь быстро повел группу слуг наверх. Люди вокруг быстро сместились в сторону. Увидев Ян Цинюня, бровь Сиачня не могла не дернуться. Он не ожидал встретить его здесь. Сиачень вспомнил некую легенду о толстяке. Он посмотрел на свою промежность и не мог удержаться от улыбки. Сиачень не хотел искать неприятностей. Когда Ян Цинюнь подошел, он отошел в сторону, чтобы позволить ему пройти. Ян Цинюнь повел группу людей и прошел мимо него. Он бросил быстрый взгляд на Сиачня и ушел. После двух шагов он повернул назад. «Почему я чувствую, что ты мне знаком? Мы встречались?» – осторожно спросил Ян Цинюнь, уставившись в глаза Сиачня. Сиачень не беспокоился. Помимо изменения своей внешности, техника изменения формы также может изменить его ауру и голос. Сиачень улыбнулся и сказал: «Возможно, мы видели друг друга в толпе раньше. Нет ничего странного в том, чтобы быть знакомыми». Ян Цинюнь слабо улыбнулся. Некоторое время он думал и сказал: «Может быть, вероятно, просто лицо в толпе, или я мог узнать не того человека. Прощай, бум». Ян Цинюнь, который обернулся, внезапно обернулся и пнул Сиачня в грудь. Сиачень сжал губы в холодной улыбке и не сопротивлялся. Он слегка втянул живот. Удар. Ян Цинюнь приложил много сил к этому удару и отбросил Сиачня назад. Тем не менее, поскольку Сиачень готовился раньше, он получил лишь незначительные травмы. Глава 4, 136. Случайно услышанный секрет. Глава 4, 136. Случайно услышанный секрет. Ян Цинюнь слегка нахмурился, словно нашел что-то странное. Через некоторое время он бросил пластину и сказал: «Мои извинения, я верил, что узнал не того человека». После того, как Ян Цинюнь и его группа ушли, второй этаж снова засуетился. Добросердечный культиватор помог Сиачиню встать и сказал: «Младший брат, ты в порядке?» Сиачинь поднял пластину и слабо улыбнулся: «Я в порядке». Несмотря на то, что его ударили ни с того ни с сего, все равно неплохо подобрать пластину в 1000 серебряных. На третьем этаже перед скрытым окном Ян Цинюнь наблюдал, как Сиачинь встал. Он сказал, голосом, полным сомнений: «Могу ли я видеть неправильно? Однако я уверен в этих глазах». Он наблюдал в течение долгого времени, но он не смог обнаружить ничего плохого в конце концов. Он покачал головой. Он чувствовал, что чего-то не хватает. Он заговорил с человеком рядом с собой: «С этим человеком что-то не так. Вы, ребята, следуйте за ним и проверьте его. У меня все еще есть дела с молодым мастером Лэнгом». Сиачень наблюдал за Ян Цинюнем своим духовным чутьем. В этот момент он убрал свое духовное чуть. Он не мог не вздохнуть. Похоже, душевная травма, от которой страдал этот парень, была для него слишком страшной. Он уже так сильно изменил свою внешность, и все же он все еще был в состоянии узнать его. Вскоре от культиваторов на втором этаже ничего не осталось. Сиачень знал, что дуэль Лэнг Люсу и Мучен Сюзы начнется. Это было то, чего эти люди ожидали в течение года. У них не было причин не идти. Сиачень не спешил уходить. Он не хотел смотреть на дуэль между ними. Мучен Сюй дал ему очень опасное чувство. Чувство, которое он чувствовал только от Чу Чаюня. Что касается Лэнг Люсу, не было необходимости говорить об этом. Закончив есть, Сиачень небрежно взглянул на третий этаж. Он показал насмешливую улыбку. Он позвал официанта, чтобы оплатить счет и уйти. На третьем этаже последователи Ян Цинюня внимательно следили за Сиачинем. Когда официант собирал деньги, он заблокировал фигуру Сиачзыня. Когда он забрал деньги, очистил стол и ушел, несколько человек, которые наблюдали, обнаружили, что Сиачень пропал без вести. Где он? Куда он пошел? Я видел его ясно там раньше. Как он исчез после того, как официант отошел? Видя, как Сиачень исчезает прямо у них под носом, они запаниковали и бросились вниз. Один из них схватил одежду официанта и крикнул: «Где он? Куда этот человек ушел?» Официант закатил глаза и посмотрел на них с презрением. Он сказал: «Конечно, он ушел после еды и оплаты. Я спрашиваю, как он ушел?» Официант оттолкнул руку и в плохом настроении сказал: «Я скажу это только один раз. Он ушел своими ногами. Хватит меня беспокоить. Благодарю вас». Отношение официанта заставило его волноваться. Он хотел сделать шаг на месте, но люди вокруг него остановили его. Они объяснили ему происхождение павильона Люйшен. Некоторые из них искали вокруг, но они не могли найти Сиачиня. Они верили, что Сиачень покинул павильон Люйшен. Они подумали об инструкциях Ян Цинюня и быстро пошли вниз. Используя технику изменения формы, Сиачень сжался и спрятался под столом. Наблюдая, как четверо мужчин уходит, он быстро вышел. Его кости треснули, когда он восстановил свой нормальный рост. Он расширил свое духовное чутье и обнаружил Ян Цинюня и человека в черной одежде, сидящего на пятом этаже. Человек в черной одежде казался очень сильным. Его аура была намного сильнее, чем у Ян Цинюня, как легендарный меч, извлеченный из ножен. Сиачень не смел подходить слишком близко к нему со своим духовным чутьем. Подумав немного, Сиачень направился прямо на четвертый этаж. Он показал МР-карту, которую дал ему толстяк. Никто не препятствовал его пути. Сиачень был удивлен, что на третьем и четвертом этажах не было людей. Казалось, дуэль между Лэнг Люсу и Мучен Сюэ была очень привлекательной. Сиачень подошел к лестнице между четвертым и пятым этажами и внимательно осмотрел ее. Это была область, ведущая на четвертый этаж. Он вынул два талисмана Зе-Горанга из кольца мироздания и положил их, прежде чем намазать их слюной духовного зверя. Этот вид слюны был очень липким. Как только он застрянет на чем-то, он не сможет легко оторваться. Сделав все это, Сиачень нашел отдельную комнату на четвертом этаже и сел. «Брат Лэнг, новости на этот раз надежны?» Лэнг Люсу взяла с собой только двоих святых. Ян Цинюнь с серьезным выражением лица спросил человека напротив него. Сиачень нахмурился. Что он пытается сделать? Ян Ценюнь пытается что-то сделать с Лэнг Люсу. С мыслью он сосредоточил свое духовное чутье. Сидевший в черном человек с серьезным и суровым выражением лица ответил. Я, Лэнг Тиньюс, много лет готовил только к этому дню. Как ты думаешь, будут ли какие-то ошибки? Ян Ценюнь сухо засмеялся. Это очень важно. Конечно, я должен убедиться. Тем не менее, позвольте мне сказать это в первую очередь. Я отвечаю только за отправку людей, чтобы выманить двух святых. Вы несете ответственность за все остальное. На лице Лэнг Тиньюс не было никакого выражения, когда он равнодушно сказал, «Все, что тебе нужно сделать, это выманить их. Тебе не нужно беспокоиться об отдыхе. Что касается преимуществ, которые ты получишь после того, как это сделаешь, я уже рассказал твоему отцу о них». После того, как они продолжали долго болтать, почтовый голубь приземлился на руку Лэнг Тиньюя. Он взял записку на его ноге и через некоторое время улыбнулся. «Это снова ничья. Ха-ха. Я начинаю подозревать мотивации Му Ченсюя. Брат Ян, пошли. Пришло время сделать наш ход». Двое встали и направились вниз. В тот момент, когда они спускались, они наступили на талисманы. Талисманы, которые застряли, были очень легкими. Они вообще ничего не почувствовали. Видя, как они уходят, Сиачень слабо улыбнулся и медленно встал. Он превратил свое духовное чутье в луч и распространил ее вокруг себя. «Должен ли я попытаться воспользоваться этой ситуацией?» – размышлял Сиачень, рассматривая ситуацию. Этот человек был явно кем-то из павильона Небесной Сабли. Борьба перед ним, вероятно, будет борьбой за то, чтобы стать преемником павильона Небесной Сабли. В больших силах каждого места будут бесчисленные талантливые люди, пытающиеся выделиться и победить. Сиачень не нашел это странным. Даже если бы он увидел такую ситуацию, он не стал бы беспокоиться об этом. Однако, если бы Лэнг Люсу была той девушкой, ему бы не помогло. Наконец, Сиачень принял решение. Если она действительно та девушка, мы можем считать, что после этого мы будем квиты. Сиачень последовал за ними, на определенном расстоянии. Поскольку Сиачень пользовался помощью своего духовного чутья, он мог легко следовать за ними. Через некоторое время он последовал за ними и вышел через восточные городские ворота. Чем дальше они шли, тем пустыннее становилась местность. Наконец, Сиачень больше не мог видеть никого на большой дороге. Сиачень чувствовал, что что-то не так, и колебался, стоит ли ему продолжать. Пройдя еще несколько шагов, он обнаружил, что Лэнг Тиньюс и Ян Ценюнь ждут там и улыбаются ему. Лэнг Тиньюй медленно подошел. На его лице не было никакого выражения. Он холодно спросил, кто тебя послал. Ян Ценюнь встал в стороне и улыбнулся. Брат Лэнг, оставь этого человека мне, он за мной. Просто возьми жетон и иди, и сообщи им. Лэнг Тиньюй посмотрел на Сиаченя. Он увидел, что Сиачень был только мастером высшей стадии, и расслабился. Благодаря совершенствованию Ян Ценюня в качестве великого мастера средней стадии он сможет легко убить этого человека. Заверши это быстро и собери людей как можно скорее. После того, как Лэнг Тиньюй ушел, Ян Ценюнь медленно подошел к Сиаченю. Он холодно улыбнулся. «Сиачень, я не ожидал увидеть тебя там. Я долго ждал этого дня. Как ты хочешь умереть?» Сиачень бормотал некоторое время, прежде чем сказать, «У меня вопрос, как ты меня узнал? Я считаю, что очень хорошо спрятался. Как ты меня нашел?» Ян Ценюнь засмеялся и ответил, «Я никогда не забуду взгляд, которым ты на меня смотрел в тот день. Я полагаю, я должен просветить тебя, прежде чем ты умрешь. У Лэнг Тиньюя есть тайное сокровище. В тот момент, когда ты покинул павильон Люйшан, он обнаружил тебя». Сиачень кивнул. «Так вот почему. Интересно, что это за тайное сокровище, которое на самом деле смогло обнаружить меня сразу же. Однако это уже не было важно». Сиачень тихо сказал Ян Ценюню. «Спасибо за твое объяснение. Ты можешь умереть сейчас». Ян Ценюнь холодно фыркнул и нашел это смешным. Он сказал. «Ты думаешь, что ты мне подстать? Я... Бум». Прежде чем он закончил говорить, Сиачень сделал ручную печать, и талисман огненного облака Тригоранга, застрявший под ногой Ян Ценюня, громко взорвался. Пламя вместе с пульсирующей ударной волной распространилось. Огромная сила послала Ян Ценюня в небо. Атакующий талисман Тригоранга был эквивалентен мощному удару пикового великого мастера. Ян Ценюнь был застигнут врасплох, и он сразу потерял все свои боевые возможности. Взмах сабли. Сиачень прыгнул высоко в воздух. Его сабля сверкнула, и голова Ян Цинюня оторвалась от его полностью обгоревшего тела. Он упал на землю с глухим звуком. Сиачень твердо приземлился на землю. Он посмотрел на тело Ян Цинюня безо всякого выражения. Он снял его пространственное кольцо и достал все из него. Десятки духовных камней низшего ранга, несколько лекарственных пилюль и стопка пластин упали на землю. Сиачень также увидел старую желтую книгу «Наследственная боевая техника», «Хватающая рука дракона». Так называемая наследственная боевая техника была тем, чему могли научиться только люди, унаследовавшие определенный боевой дух. Тем не менее, у Сиачиня было изменение истока, техника происхождения мудреца, и он мог подражать им. Он быстро взглянул и поместил ее в кольцо мироздания. Сиачинь закрыл глаза и почувствовал талисман, прилипший под ногой Лэнг Тиньюэ. Талисман содержал немного сущности крови Сиачиня. Даже за тысячи километров он почувствует его ясно. В голове Сиачиня появилась слабая желтая точка. Сиачень открыл глаза и вызвал серебряный военный корабль. Он прыгнул на него, и он превратился в серебряную вспышку света. Через некоторое время Сиачень бросился к Лэнг Тиньюэ. Поскольку Сиачень был осторожен со своим тайным сокровищем, он спрятался в облаке выше, наблюдая за ситуацией на месте. На Лэнг Тиньюэ была черная маска. Перед ним было четыре великих мастера, одетых в похожие черные маски, которые окружали Лэнг Люсу. Находясь в облаке, Сиачень использовал свое духовное чутье, чтобы наблюдать за боем. После того, как он внимательно посмотрел на внешность девушки, он смог убедиться, что окруженный человек – это тот же человек, которого он встретил в бассейне с водой. Этого недостаточно для того, чтобы убить пикового великого мастера с унаследованным боевым духом. Сиачень встал на носу и сказал с некоторым сомнением: «Чтобы быть уверенным в успехе, нужно как минимум двое святых». Глава 5, 137. Спасение красотки. Глава 5, 137. Спасение красотки. Медленно Сиачень увидел трюк за этим. Эти четыре великих мастера использовали комбинированную технику. Каждое их движение было связано друг с другом. Кроме того, они долго тренировались друг с другом и могли очень хорошо координироваться. Мелькнули сабли, и вокруг полетели волны энергии. Было много криков из боя. Тонкая сабля Лэнг Люсу испускала ужасающий свет сабли. Дул сильный ветер и поднялась пыль. В конце концов, в земле образовалась трещина. Трещина, казалось, содержала дао, излучающая мощь мудреца. Лэнг Люсу перемещалась влево и вправо среди четырех человек, постоянно используя формулу липкого характера. Однако она не смогла вырваться из окружения. Однако на ее лице не было никаких признаков паники. Она снова послала саблю света, используя свою саблю, и заблокировала объединенную атаку четырех великих мастеров, когда она смотрела на Лэнг Тиньюэ. На ее симпатичном лице было холодное выражение, когда она сказала тихим голосом: «Лэнг Тянью, ты действительно хочешь убить меня так сильно? Позиция преемника так привлекательна для тебя? После всего, что ты сделал, ты не боишься, что твой отец накажет тебя после того, как узнает?» Было невозможно увидеть выражение лица Лэнг Тинью за маской. Он не ответил на вопрос Лэнг Люсу. Он равнодушно сказал: «Вы все мусор, даже после использования комбинированной боевой техники, которая может легко убить святого, вы все равно не можете убить ее, несмотря на то, что прошло уже полчаса». После того, как четыре человека услышали выговор Лэнг Тиньюс, они не могли не увеличивать количество применяемой силы. Лэнг Люсу принимала атаки, которые были еще сильнее. Слезы феникса, драконий рев, рев тигра, черная черепаха. После того, как четверо нападавших увидели, что битва затягивается, они единодушно приняли решение и прыгнули, крича. Это был самый мощный ход комбинированной боевой техники. На их оружии появились четыре фигуры: божественный феникс, лазурный дракон, белый тигр, черная черепаха. Эти древние святые звери появились внутри формации, как будто они были живы. Четыре животных, объединенных в одного. Святые звери все закричали, и сила святых зверей соединилась. Это заставляло чувствовать, что вы не можете дышать. Воздух, казалось, затвердевал под этой мощью. Сиачень почувствовал некоторый шок, когда встал на носу, внимательно наблюдая за происходящим. В конце концов он обнаружил, что боевой дух четырех человек содержал следы крови святого зверя. Хотя они были очень сильны, когда их выпустили в одиночку, было еще страшнее, когда их выпускали вместе. Интересно, где Лэнг Тиньюэ нашел этих четырех человек? Смотря на то, как они сотрудничают друг с другом, Они должны были тренироваться вместе с юности. Лэнг Люсу слегка нахмурилась. Ее красное платье дико трепетало на ветру. Наблюдая за техникой четыре зверя, объединенных в одного, в небе, она не показала никакого страха. Дул сильный ветер, и ее тонкие черные волосы развивались на ветру. Ее длинное платье вздрогнуло и зашевелилось, как волны. Все это, в сочетании с ее чистым лицом и ее превосходной фигурой, делало ее похожей на древнюю богиню войны, когда она стояла на месте. Пылающая душа, ярость мудреца, танец огня. Лэнг Люс удержала саблю в правой руке и медленно порезала левую ладонь. Свежая красная кровь потекла по лезвию сабли и закапала на землю. Кровь, казалось, использовала трещину, содержащую дао мудреца, чтобы призвать древнего мудреца в святом оружии. Это действительно оружие, которое использовали мудрецы. Какая сильная праведная ци! С удивлением сказал Ся Чень, находившийся в облаках. Бум! Пламя поднялось в небо от трещины в земле. Из красного пламени раздался гневный рев. Казалось, что он вышел за пределы пространства и времени, появившийся с десятков тысяч лет назад. Лэнг Люсу стояла в огне. Мерцающий свет от огня сиял на ее совершенно красном лице. Она прыгнула высоко в воздух. Ее сабля несла безграничное и всеохватывающее пламя. Взрыв. Подобно тому, как срубают ветку с дерева, сабля, несущая пламя могущественного мудреца, мгновенно прорвалась сквозь четыре зверя, объединенных в одного. Божественный феникс разрушился. Черная черепаха сбежала. Лазурный дракон был разрублен пополам, а белый тигр сгорел дотла. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Четверо тяжело приземлились на землю. Их боевые души получили смертельный урон. Их лица были невероятно бледны. Они временно потеряли все боевые возможности. Кака. В этот момент Лэнг Тиньюи внезапно сделал свой ход. Появился холодный свет. Была только вспышка сабли. Лэнг Тиньюи был теперь рядом с Лэнг Люсу. Скорость сабли была чрезвычайно быстрой. Время было также очень подходящим. Он выполнил это, поскольку сила мудреца, которую использовала Лэнг Люсу, уменьшилась. Если бы он дал ей время прийти в себя, шансы на этот удар, ранивший ее, были бы низкими. Даже если Лэнг Люсу уже предвидела эту атаку, у нее не было бы возможности уклониться. Сабля обрушилась вниз и оставила рану на груди Лэнг Люсу. Кровь хлынула в воздух. Лэнг Люсу нахмурилась и показала выражение боли. Сабля в ее руке мелькнула перед ней. Сабля обрушилась на Лэнг Тиньюс, но казалось, что она ударила воздух. Это было просто остаточное изображение. Лэнг Тиньюс уже увернулся от нее. Он холодно фыркнул и пнул, в результате чего раненая Лэнг Люсу упала. Сила его удара была очень большой. Лэнг Люсу скользнула по земле, не останавливаясь. Она ударила своей саблей в землю, создавая длинную траншею, прежде чем ей удалось медленно встать. Лэнг Тиньюи ничего не сказал. Он не хотел оставлять какие-либо возможности для Лэнг Люсу. Его фигура вспыхнула в небе. Когда он приземлялся, на его сабле вспыхнул великолепный сабельный огонь, пронзивший Лэнг Люсу. Лэнг Люсу приложила все усилия, чтобы поднять саблю и заблокировать, но она не смогла это сделать. Она полетела назад, словно пушечное ядро, тяжело приземлившись на землю. Цвет лица Сиачиня изменился. Он не ожидал, что ситуация изменится за такой короткий промежуток времени. Первоначально он наблюдал, как Лэнг Люсу собиралась иметь дело с этими четырьмя людьми в одиночку, и думал, что ему не нужно вмешиваться. Нисхождение молнии. Удар молнии спустился с неба и успешно прервал продвижение Лэнг Тиньюс. Сиачинь использовал формулу изменения истока, чтобы имитировать боевую технику Джи Чин Конга. Он превратился в метеор и быстро полетел вниз. Лэнг Тиньюи посмотрел на метеор в небе и нахмурился. Боевая техника клана Джи в провинции Нанлин. Джи Чин Конг здесь? Этого не может быть. Это не чистая боевая техника клана Джи. Мошенник, я заставлю тебя раскрыть свою истинную сущность. Лэнг Тиньюи холодно рассмеялся и вскочил. Он наставил остаточные изображения в небе. Скорость была поднята до своего пика. Яркое свечение появилось на его сабле, когда он сильно ударил Сиачиня. Бум! Сиачинь проявил себя и слегка крикнул. Красный фейерверк взлетел в небо. Прежде, чем Лэнг Тиньюс понял, что происходит, он уже был взорван, разрывая свою плоть. Его тело было отброшено высоко в небо ударной волной. Истинный огонь пурпурного грома. Выстрел. Увидев Лэнг Тиньюс в небе, Сиачинь почувствовал, что он не получил никакого смертельного урона от взрыва талисмана Тригоранга. Он не мог не чувствовать беспокойства. Он высвободил пурпурное пламя вокруг пальца и непрерывно стрелял в Лэнгтиньюи. Защитный барьер окружил Лэнгтиньюи. Пурпурное пламя взорвалось на барьере, их ударные волны отправили его еще дальше в небо. Однако они не смогли ему навредить. Сиачень пронзил барьер своим духовным чутьем и увидел кусок нефрита на его груди. Он испускал слабое сияние. Это должно быть его тайное сокровище. Барьер должен быть результатом этого тайного сокровища. Когда Сиачень приземлился, он увидел, что Лэнг Люсу была чрезвычайно бледна и потеряла сознание от чрезмерной потери крови. Немного поколебавшись, он закинул ее на плечо и улетел вдаль. Он использовал искусство парения облака лазурного дракона до предела и исчез в мгновение ока. Через некоторое время Лэнг Тиньюс спустился с неба. Его одежда была изодрана. У него было темное выражение лица. Его маска исчезла давно. Некоторое время он боролся, прежде чем смог встать. Он наблюдал, как Сиачень улетал с Лэнг Люсу. Его глаза показали чрезвычайно сложное выражение. Он пробормотал про себя. Человек предлагает, а Бог располагает. Он повернулся и атаковал четырех культиваторов на земле своей саблей. Затем он бесстрастно повернул назад и направился в город Юньян-1. Сиачень нес Лэнг Люсу и долго бежал. Он прибыл в лес и остановился, когда почувствовал, что его никто не преследует. Он медленно положил Лэнг Люсу рядом с деревом. Он увидел ужасную рану на ее груди и удивился. Удар Лэнг Тиньюи был злобным. Мало того, что он был быстрым, но и его мощь была шокирующей. Даже золотая броня, которую Лэнг Люсу носила на груди, была сломана. Из раны все еще текла кровь, окрашивая доспехи в красный цвет. Сиачень нажал несколько точек на груди Лэнг Люсу, остановив кровотечение. Затем он медленно снял ее верхнюю одежду. Вскоре он обнаружил, что его мысль была нереалистичной. Лэнг Люсу носила длинное красное платье. Верх был связан с низом. Если он хотел удалить его, он должен был удалить все. Естественно, Сиачень не мог сделать такую вещь. Он мог только вынуть маленький нож и разрезать ткань сверху. После того, как одежда была разрезана, Сиачень обнаружил большие части белоснежной кожи. Это очень отвлекало, но Сиачень сосредоточился и тщательно очистил рану. В ране застряла какая-то ткань. Когда Сиачень медленно вытащил ее, спящая Лэнг Люсу мучительно застонала. Сиачень не мог не быть более мягким. Очистив рану, Сиачень вынул пилюлю возмещения крови и раздавил ее. Он медленно рассыпал порошок на рану, затем вынул еще одну пилюлю возмещения крови и положил ее ей в рот. Сделав все это, Сиачень медленно расслабился. Хорошо, что ее сердце не было ранено. Однако рана была довольно глубокой. С лекарственной силой пилюли возмещения крови не должно быть слишком много проблем. Он вынул комплект чистой одежды из кольца мироздания и накрыл ее им. Ее бледное лицо выглядело очень нежным в данный момент. Внезапно Сиачень почувствовал, что эта сцена очень знакома. Он сразу подумал о времени в мрачном лесу. Он также встретил принцессу Ин Юэ в таких обстоятельствах. Независимо от того, насколько сильна женщина, она все равно будет иметь нежную сторону. Он достал бутылку с пилюлями восстановления ци и пилюлями возмещения крови. Затем он написал записку с описанием и введением лекарственных пилюль. После этого он поместил их рядом с Лэнг Люсу. Сиачень оторвался от земли и прыгнул на большое дерево. Сиачень сел, скрестив ноги, и успокоился. Он вошел в состояние совершенствования и полностью выпустил свою ауру, в результате чего близлежащие дикие звери не приближались. Время пролетело, и наступила ночь. Несмотря на то, что Сиачень глубоко совершенствовался, он следил духовным чутьем за состоянием Лэнг Люсю. «Отец, не уходи». Глава 6. 138. Украденный поцелуй. Глава 6. 138. Украденный поцелуй. Посреди ночи, когда Сиачень сидел на ветке дерева, он услышал слабое бормотание. Он медленно спустился с дерева и подошел к Лэнг Люсу. Лицо Лэнг Люсу было очень бледным. Ее лоб был покрыт потом. Она очень сильно хмурилась, и ее дыхание было быстрым и неглубоким. Было очевидно, что ей снится плохой сон, и в настоящее время она испытывает сильный стресс. Сиачень протянул руку и положил ее ей на лоб. Затем он медленно послал нить нежной эссенции в нее. Поскольку Сиачень культивировал прорыв пурпурного громового дракона, его эссенция имела некоторые эффекты бессмертной ци. Через некоторое время выражение лица Лэнг Люсу постепенно смягчилось. Ее дыхание стало спокойным и ровным, и она перестала хмуриться. Сячень вздохнул с облегчением и прекратил вливать в нее эссенцию. Он убрал руку и приготовился уйти. Пу, как только Сячень убрал руку, Лэнг Люсу поймала ее. Ее глаза были закрыты, и казалось, что она говорит во сне: «Отец, не уходи, не оставляй Люсу одну». Лэнг Люсу очень крепко держала Сячень за руку. Сячень почувствовал смущение в своем сердце. Он горько улыбнулся и подумал про себя: «Сестра, ты узнаешь не того человека. Пожалуйста, не держи меня так крепко». Сячень сделал все возможное, чтобы отцепиться от ее руки, но обнаружил, что, если он не использует эссенцию, он не сможет этого сделать. Он боялся, что разбудит ее, если воспользуется эссенцией. Таким образом, он мог только медленно сидеть и не делать никаких резких движений. Он не мог даже спать или совершенствоваться. Он держал глаза открытыми и охранял ее. Ночь была очень темной в тихом лесу. Когда он вытянул руку, он не мог видеть свои пальцы. Сячень сидел рядом с Лэнг Люсу и слушал, как она спокойно дышит. Он не двигался, хотя чувствовал себя неловко. Когда почти настало утро, Сячень, наконец, почувствовала, как Лэнг Люсу ослабила хватку. Он быстро убрал руку и снова осмотрел ее рану. Он обнаружил, что больше не было серьезных проблем. Все, что ей нужно было сейчас отдохнуть. Сячень встал и почувствовал боль в спине. Проведя ночь без сна, он был морально утомлен. Он хлопнул себя по щекам и посмотрел в сторону яркого восточного неба, готовясь уйти. «Ты непреднамеренно спасла мою жизнь. Теперь я тоже спас тебя и провел ночь, утешая тебя. Мы должны быть сейчас квиты». Сячень слабо улыбнулся и сказал, глядя на Лэнг Люсу. Сделав два шага, он внезапно остановился. Ему казалось, что он что-то потерял. Он пробормотал про себя: «Разве я не похож на зверя? После того, как я раздел такую красавицу и пролежал рядом с тобой целую ночь, я даже не отреагировал вообще. Так не пойдет». Сячень быстро вернулся и посмотрел на красивое лицо Лэнг Люсу. Он глубоко вздохнул и быстро поцеловал ее в лоб. После этого он сразу же улетел. У спящей Лэнг Люсу не было никакой реакции. Когда небо стало ярким, и первые лучи солнца осветили ее лицо, она медленно проснулась. Она медленно открыла глаза, чувствуя, что солнце слишком яркое. Затем Лэнг Люсу увидела, что она накрыта какой-то одеждой. Она показала выражение смущения. «Кто-то спас меня. Кто это сделал?» Прежде чем она упала без сознания вчера, последние воспоминания о падении молнии с неба. Она не знала, что случилось после этого. Она медленно встала и отодвинула одежду в сторону. Наконец, она обнаружила, что верхняя часть ее платья была разорвана в клочья. Она обнажала значительную часть своей груди. Она не могла не покраснеть до корней волос. Однако она была удивлена, что рана на ее груди зажила за одну ночь. Она на самом деле исцелилась чудесным образом. Рана уже закрылась. Хотя онемение все еще было, было очевидно, что это больше не будет большой проблемой. Кроме того, она была затянута незамедлительно. Не будет никаких шрамов в будущем. «Кто спас меня? Этот человек не должен быть из павильона небесной сабли». Разум Лэнг Люсу был полон сомнений. «Если бы это было так, то этот человек все еще был бы рядом со мной». Внезапно она вспомнила сон, который ей приснился прошлой ночью. Казалось, что ее покойный отец появился рядом с ней. Она даже держала его за руку и сказала ему не уходить. Мне казалось, что это было реально. Лэнг Люсу достала комплект одежды из своего пространственного кольца. После того, как она переоделась в него, она внезапно обнаружила две бутылки с пилюлями. Она наклонилась и подняла их, открывая, чтобы взглянуть. Когда она это сделала, вышел густой лекарственный аромат. Было очевидно, что ранг этих лекарственных пилюль был очень высоким. Она взяла записку рядом с пилюлями и внимательно прочитала. Вопросы, которые у нее были в сердце, усилились. «Кто спас меня?» Кроме того, он был так дотошен в этом. Она ходила вокруг, обыскивая окрестности, но ничего не нашла. Она не могла не чувствовать сожаления. Она опустила голову и снова прислонилась к дереву. Тем не менее, она была шокирована, обнаружив следы кого-то, кто долго сидел рядом с ней. Павильон Небесной Сабли был одной из трех великих сект Великой Империи Цинь. Он существовал со времен династии Тинью и имел 10 тысяч лет накопления. В сердцах людей Великой Империи Цинь они были существом, похожим на святые земли. Как следует из названия, эта секта была сосредоточена на пути сабли. Все боевые техники, техники передвижения или методы совершенствования были связаны с саблями. Это была святая земля для того, кто культивировал путь сабли. Секта Туманного Меча была такой же, только для мечей. Они всегда были в оппозиции друг к другу с древних времен. Обе секты вспыхивали в войне несколько раз в истории. Однако сила двух сект была одинаковой. Ни одна из них не могла стоять перед другой. Однако в последние годы, около 20 лет назад, павильон Небесной Сабли пережил таинственную катастрофу. Многие из мастеров старшего поколения получили тяжелые ранения или погибли. Это привело к снижению их силы. Тем не менее, никто не осмеливался смотреть свысока на силу павильона Небесной Сабли. Они не утратили боевые техники, которые передавали в течение десятков тысяч лет. Когда система будет восстановлена, они снова вернутся к вершине. Секта была расположена в горном хребте Линюнь. Горный хребет Линюнь был одним из четырех великих горных хребтов Великой Империи Цинь. Там было семь огромных вершин, и это было одно из мест в Великой Империи Цинь с наиболее концентрированной духовной энергией. Когда кто-то совершенствуется там, их сфера совершенствования будет расти намного быстрее, чем в других местах. Кроме того, существовала комплексная программа боевых техник и неограниченные ресурсы для культивирования. В результате многие люди захотели присоединиться к павильону Небесной Сабли. У подножия горного хребта Линюнь был город не меньше города Белой Воды. Он назывался Город Сабли. Город Сабли принадлежал павильону Небесной Сабли. Вся земля, магазины, аукционный дом и рынки принадлежали павильону Небесной Сабли. Город Сабли был также известен как внешняя секта павильона Небесной Сабли. Каждый год внутренняя секта павильона Небесной Сабли использовала месяц, чтобы набирать талантливых учеников. Если они пропустят это окно, у них не будет возможности войти во внутреннюю секту павильона Небесной Сабли. Они могли только войти во внешнюю секту и ждать экзамена. Будет один такой шанс каждые 6 месяцев. Хотя это была только внешняя секта, не каждый мог войти. Если кто-то не стал мастером до 15 лет, ему не дали бы шанс сдать экзамен. Порог внешней секты был уже так высок, можно только представить, насколько более строгим будет требование для поступления во внутреннюю секту. Тем не менее, сюда приходили толпы мастеров сабли. Это уже считалось святой землей мастеров сабли. Если кто-то пойдет в город сабли и не попробует знаменитую формацию Небесной Сабли, скорбящая душа или не поживет там в уединении, то как мастер сабли, он будет полон сожаления. После того, как Сиачень был разлучен с Лэнг Люсу на полмесяца, он наконец прибыл в знаменитый город сабли. Поскольку он страдал от множества несправедливостей по пути, он был задержан. Город Сабли уже был в его поле зрения. По пути было много культиваторов, несущих большие сабли. Некоторые из культиваторов даже несли несколько сабель. Сиачень даже увидел несколько видов духовного оружия земного ранга. Прежде чем он вошел в город Сабли, он уже мог чувствовать атмосферу. Любовь мастеров сабель к своим саблям. В этом месте, если вы не держите саблю, вы будете слишком смущены, чтобы идти по дороге. Поскольку Сиачень шел с пустыми руками, его презирали. Все на него странно смотрели. Были даже некоторые, кто чувствовал, что он не уважает город Сабли. Убийственное намерение появилось в глазах этих людей. Сиачень чувствовал себя крайне подавленным. Ради удобства боя Сиачень никогда не делал ножны для лунной тени. Если бы ему пришлось сейчас взять лунную тень, это было бы слишком неудобно. Наконец, Сиачень больше не мог выдерживать взгляды, которыми все на него смотрели. Он готовился сделать ножны для своей лунной тени. Если это был уровень презрения, который он испытывал перед входом в город, он боялся, что его вызовут на дуэль в тот момент, когда он войдет. Прежде чем войти в город Сабли, бесчисленные оружейные магазины заполнили обе стороны огромной дороги. Перед этими магазинами было установлено несколько больших сабель. Сиачень спросил у окружающих и узнал, что, если их смогут взять только своей собственной силой, они смогут получить саблю бесплатно. Услышав это, Сиачень улыбнулся. «Это интересно. Сколько сабель я смог бы получить, полагаясь на силу своего тела?» Однако у Сиаченя в настоящее время не было ни времени, ни интереса для этого. Он случайно зашел в оружейный магазин и огляделся. Магазин был заполнен саблями, другого оружия не было. Были всевозможные сабли. Кавалерийская сабля, широкая сабля, короткая сабля, длинная сабля и все другие сабли, которые Сиачень не мог назвать. Это было сенсационное сообщение для него. Что было удивительно, так это то, что все эти сабли содержали в себе лунный камень. Все они были духовным оружием. Некоторые из них были даже высшего ранга. Это было очень шокирующим. Обычный магазин в городе Сабли продавал так много духовного оружия. Духовное оружие здесь было похоже на обычные товары. В магазине было не так много людей. Дело было явно не очень хорошее. Сячень некоторое время оглядывался и придумал бизнес-идею. Здесь было так много духовного оружия. Если бы он случайно купил их и продал позже, он заработал бы большую сумму. Сячень посмотрел на владельца и спросил, сколько здесь сабель. Владелец магазина был стариком лет 70. Его стройное лицо было покрыто морщинами, но он не выглядел так, словно угасал. Он выглядел очень бдительным. Старик оценил Сячня и тепло улыбнулся. «Уважаемый гость, вы еще не стали внешним учеником, верно? В этом случае у вас нет прав на покупку сабель». Сячень был ошеломлен, он не ожидал такого правила. Он чувствовал себя так, словно старик видел его план, и неловко улыбнулся. «В таком случае, интересно, вы можете сделать мне ножны?» Старик улыбнулся. «Это я могу сделать. Достаньте свою саблю и покажите мне». Отношение этого старика было очень нежным. Это заставило человека чувствовать себя расслабленным, услышав это. Сячень, не колеблясь, достал лунную тень и передал ее. Старик держал лунную тень своей рукой, нежно лаская ее. Выражение его лица не изменилось, когда он слегка улыбнулся. «Это хорошая сабля. Я давно такого дизайна не видел. Дуга клинка находится где-то между дугой большой сабли и сабли среднего размера. Его обтекаемая форма близка к идеальной». Глава 7. 139. Доблестные ножны. Глава 7. 139. Доблестные ножны. Существует баланс между силой и эстетикой сабли. Он имеет около 2 метров в длину. Это часть работы, которая не может быть выполнена без определенного уровня мастерства. Это должна быть работа известного кузнеца. Кажется, это напоминает стиль секты Ясного Неба. Сячень был удивлен. Он не ожидал, что этот старик сможет разглядеть столько информации, глядя на саблю. Однако секта Ясного Неба уже была запретной темой. Если этот старик хочет копать глубже, у Сячня могут быть проблемы. Старший, должно быть, шутит. Секта Ясного Неба уже давно уничтожена. Кто мог сделать мою саблю в стиле секты Ясного Неба? Сячень попытался отрицать этот вопрос. Старик передал лунную тень Сячню и слабо улыбнулся. «Молодой человек, не спешите отрицать. Я еще ничего не проверил. Вы должны научиться сдерживать себя. Только так вы сможете лучше скрыться. Когда вы спешите отрицать что-то, вы в конечном итоге обличаете себя. Хотя секта Ясного Неба уже уничтожена, многие из их оружия были переданы. Вам не нужно беспокоиться об этом. Этот старик не заботится об этих вопросах». Сячень был ошеломлен, когда получил лунную тень. Он посмотрел на доброе лицо старика и почувствовал определенный страх. Старик казался непостижимым. Сячень смущенно улыбнулся, сказав: «Большое спасибо за урок, старший. Сколько времени потребуется, чтобы создать ножны? Я всего лишь старик. Мне просто довелось прожить дольше. Я не достоин давать какие-либо уроки. Что касается вашей сабли, у меня уже есть готовые ножны». После того, как старик заговорил, он вынул пыльные ножны из шкафа, прежде чем аккуратно вытереть их. У старика было чрезвычайно серьезное выражение на лице. Было очевидно, что это были не просто ножны, а предмет сентиментальной ценности для него. Через некоторое время он подарил Сячню древние ножны. Сячень взял ножны и попробовал. Лунная тень идеально подходила. В тот момент, когда лунная тень была помещена в ножны, она потеряла всю свою ауру. Если Сячень не держал бы ее в руке, он не смог бы почувствовать ее существование. Старик показал улыбку на своем лице, в то время как Сячень показал шок. Это было так случайно. Казалось, что эти ножны сделаны именно в соответствии с требованиями лунной тени. Они были точны, вплоть до миллиметра. Не было никакого несоответствия вообще. Как будто они лежали здесь тихо в течение бесчисленных лет, ожидая появления лунной тени. Сячень оправился от шока. Хотя он чувствовал, что это было странно, он был очень доволен этими ножнами. Он спросил: «Сколько стоит этот ножны?» 10 духовных камней низшего ранга. Сячень был ошеломлен некоторое время, прежде чем засмеялся. «Старший, вы, должно быть, сказали неправильную сумму, или я услышал неправильную сумму. 10 духовных камней низшего ранга достаточно, чтобы приобрести духовное оружие высшего ранга высокого класса. Как ножны могут быть такими дорогими? Вы считаете, что это того не стоит? Молодой человек, эта цена действительно невысока. Прочувствуйте это внимательно, «Замечаете ли вы что-нибудь другое?» Выражение старика совсем не изменилось, он только улыбнулся и сказал равнодушно: «Этот старик действительно дьявол. Похоже, он полон решимости заключить эту сделку». Сиачень с ненавистью подумал про себя. Хотя 10 духовных камней низшего ранга были для него не слишком важны, он не мог просто случайно взять их для использования. Сиаченю удалось получить только 20 духовных камней низшего ранга от Ян Цанюня. Наконец, Сиачень неохотно передал 10 духовных камней низшего ранга. Ему очень понравились эти ножны, и он не хотел их упускать. «Молодой человек, теперь, когда вы вложили саблю в ножны, не вытаскивайте ее случайно. Если кто-нибудь в павильоне небесной сабли узнает о наследии громового императора, вы умрете трагической смертью». Когда Сиачень, который уже шел к двери, услышал это, он внезапно остановился. Его спина была покрыта холодным потом, когда он медленно обернулся. В его глазах был след от убийственного намерения, когда он уставился на старика, который все еще улыбался. Он схватился за рукоять своей сабли, готовясь сделать ход. «Старик, ты, кажется, слишком много знаешь». Сиачень смотрел на старика с пристальным вниманием. Он был полон шока. Наследство громового императора было одним из его самых больших секретов. Этот секрет был даже важнее боевого духа лазурного дракона. У громового императора было много врагов, пока он был жив. В последние годы жизни он пропал без вести, и, наконец, он умер странной смертью. В отношении него был лабиринт сомнений. Этот старик только взглянул на лунную тень, и он обнаружил ее личность. Это шокировало. Если бы тайна его обладания наследием громового императора была раскрыта, учитывая его недостаточную силу и поддержку, это было бы не просто отсутствием места в Великой Империи Цинь, это было бы в масштабах всего мира. Эксперты старшего поколения не смогли бы удержаться от соблазна сделать ход. Перед скрытым намерением Сиаченя выражение лица старика не изменилось вообще. Он слабо улыбнулся. «Мой юный друг, мне показалось, что ты немного неуважительно относишься к старшим. Это нехорошо, Донг». Сразу после того, как старик заговорил, дверь магазина внезапно закрылась. В тот момент, когда дверь закрылась, в магазине стало темно. Сиачень наблюдал за своим окружением и был потрясен, обнаружив, что все полки вокруг него, казалось, исчезли. Все, что он мог видеть, была безграничная тьма. Он не мог видеть конец этого. Кача, Сиачень вытащил лунную тень из ножен. Холодный свет мерцал на ее лезвии, когда он использовал взмах сабли. Сиачень прыгнул в воздух. Он решил сделать первый шаг и напасть на старика. Этот старик все еще стоял там, не меняя выражения лица. Однако Сиачень чувствовал, что расстояние между ними составляет 90 000 километров. Его тело висело в воздухе, когда он поддерживал ту же стойку, что и когда вытащил свою саблю. Казалось, что он продвинулся на большое расстояние, но расстояние до старика не изменилось вообще. Он был явно перед ним. Тем не менее, казалось, что он был дальше, чем горизонт. Расстояние, которое он никогда не сможет достичь. Здесь фактически появился крошечный мир. Кроме того, этим крошечным миром можно управлять. Сиачень посмотрел на спокойное лицо старика. Может ли этот старик быть мудрецом? Выйди и успокойся. Учись уважать своих старших в будущем. Старик махнул рукой, и вылетела непреодолимая сила. Сиачень был оттеснен с невероятной скоростью. Звук ветра завывал в ушах. Взрыв. Сиачень, казалось, прошел через несколько измерений и приземлился на землю с ударом. Он поднял голову и обнаружил, что лежит на большой улице. Люди, которые проходили мимо, странно смотрели на него. На него смотрели как на дурака. Сиачень быстро встал и проверил свое тело. Он обнаружил, что он не был ранен вообще. Было ясно, что этот старик проявил милосердие. Создать крошечный мир и контролировать законы пространства – это было то, что могли делать только мудрецы. Был ли этот человек действительно мудрецом? Сиачень чувствовал, что это невозможно. Чувство, которое этот человек дал ему, было лишь немного сильнее, чем от Ин Юэ. В лучшем случае он был монархом. Он определенно не был мудрецом. Расширив свое духовное чуть, Сиачень закрыл глаза и контролировал его, чтобы войти в лавку старика. В его голове появилась сильная аура. Через некоторое время Сиачень обнаружил происхождение сильной ауры. В магазине была прямоугольная коробка. Когда его духовное чутье попыталось войти в коробку, он обнаружил бесформенный барьер, блокирующий его духовное чуть. Сиачень не отступил и несколько раз пытался, каждый раз безуспешно. Наконец, он сосредоточил свое духовное чуть на старике. Затем он нахмурился. Он обнаружил шокирующую сцену. Убрав свое духовное чутье, Сиачень пробормотал про себя. У этого человека нет боевой души в теле. Тем не менее, его аура ясно говорит, что он является экспертом области короля. Если так, то может быть только одно объяснение. Когда-то он был экспертом, но его боевой дух был кем-то уничтожен, нанося ему вред. Несмотря на это, Сиачень все еще чувствовал страх по отношению к старику. Если это не было полное святое оружие в деревянной коробке, то это было тайное сокровище королевского ранга. В магазине старику не будет равных. Сиачень покачал головой, поскольку старик не выражал никаких злых намерений. Ему не нужно было тратить на это время. Он обернулся, чтобы покинуть это место. Сиачень все еще не мог сохранять спокойствие. В городе Сабли так много таких магазинов. Неужели в каждом из них есть скрытые эксперты? С такими мыслями Сиачень неосознанно вошел в другой магазин. Владельцем этого магазина был мужчина средних лет. Сиачень уставился на него, пытаясь понять, было ли что-то другое в нем. «Маленький брат, есть ли что-нибудь, что ты хочешь купить?» — спросил этот мужчина средних лет дрожащим голосом. Он почувствовал мурашки по коже, когда Сиачень уставился на него. Когда он услышал это, Сиачень пришел в себя. Он чувствовал, что это было неудачно. Этот человек был просто обычным лавочником, и в нем не было ничего особенного. Однако он не знал, как ответить на вопрос владельца. В конце концов, он уже знал, что здесь они не продают духовное оружие посторонним. Сиачень немного подумал и решил спросить о Лэнг Тиньюис. В конце концов, пытаясь убить Лэнг Люсу, он совершил огромное преступление. Сначала он проверил землю, спросив: «Просто интересно, что-нибудь важное произошло в городе Сабли недавно?» Мужчина средних лет внимательно посмотрел на Сиачзыня. Он сказал: «Что ж, в городе Сабли каждый день происходят важные дела, в этом нет ничего странного. Однако всего несколько дней назад произошло очень шокирующее событие». После того, как владелец сказал это, он остановился. Сиачень понял и вручил ему пластину. Владелец взял ее и бросил на нее случайный взгляд. Он обнаружил, что это была пластина на 10 тысяч талей серебра. Он не мог не чувствовать радости. Он широко улыбался, сказав: «Несколько дней назад старший сын мастера пика Лэнг Тиньюс, горного хребта Линьюнь, вернулся из своего путешествия. Он немедленно ворвался в формацию небесной сабли, скорбящей души. Это было действительно Лэнг Тиньюе». Сиачень не смог сдержать свое любопытство и спросил, что он делает в формации небесной сабли, скорбящей души. Хозяин усмехнулся, сказал: «Что он делает? Конечно, он пытался вытащить саблю. У павильона небесной сабли есть легенда, которая передавалась в течение тысяч лет. До тех пор, пока кто-то может попасть в центр формации небесной сабли, скорбящей души, и вытащить оттуда суббожественное оружие, он сможет стать мастером павильона небесной сабли». «Удалось ли ему ее вытащить?» — с интересом спросил Сиачень. Он не ожидал, что в павильоне небесной сабли будет такая легенда. Это было неожиданно для Сиачня. Если ученик секты Туманного Меча сможет вытащить саблю, станет ли он мастером павильона небесного сабли? Просто идея была интересной. Мужчина средних лет вздохнул. Это суббожественное оружие. Оружие, уступающее только божественному оружию. Оно может расколоть горы и потрясти небеса. Даже мудрец должен избегать его клинка. Как его можно так легко вытащить? Кроме того, формация небесной сабли, скорбящей души, состоит из 81 более мелких формаций, связанных друг с другом, образуя большую формацию. Она существует со времен древней эры. Чтобы попасть в центр, нельзя полагаться только на сферу совершенствования, но также и на понимание техник сабли.